Против церкви воздвигнут вал, а на крепость кольце блокады сколько раз сатана бросал к ее стенам все силы ада. Кто сказал побеждать легко, будто все достается даром, сколько братьев-борцов легло и сестер молодых и старых, к праху их не найти стезей, средь тайги и хребтов Урала и на холмик рука друзей не положит букет фиалок. От Пилата до наших дней штаб дьявола строит козни, их задача разбить скорей всех борцов за твердыней грозной. Когда двинулся тучей враг, что без крепости сделать груды, когда верные стали в ряд, защищая свободу грудью, их в статистике точно нет, и в музеях нет их реликвий, они подвигов яркий след оставляли в пример великий. И теперь, когда в стены бьет безрассудство и ложь тарана, голос павших и нас зовет устоять перед злом тирана. Будет бремя и всем венцы раздадутся вообще неславно, а пока нам кричат гонцы, братья выше Христова знамя. Будет бремя и всем венцы раздадутся вообще неславно, а пока нам кричат гонцы, братья выше Христова знамя.